И все этого не своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдает о тебе. Кто, как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы множеством богатства твоего, и торговлей твоей обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившиеся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе, ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки.